Всем привет! Меня зовут Влада 4, Глент, Кобяков. И представляете, это мой первый хит. Да. Подписчики, я вас люблю, гнали! Это ламба, а это гелик. Влад, это бумага, а бумага это деньги. Это ламба, а это гелик. Влад, это бумага, а бумага это деньги. Hello kids, hello kids. Я молодой принц. Красная, ей надо изменить на серую. Глент, Кобяков, Глент. Влад бумага. Глент, Кобяков, Глент. Влад бумага. Глент, Кобяков, Глент. Влад бумага. А вы совсем забыли, как летает моя ламба. Это ламба, а это гелик. Влад, это бумага, а бумага это деньги. Это ламба, а это гелик. Влад, это бумага, а бумага это деньги. Нажми на кнопку.